До конца ужина котенок спал на подушке у камина, а потом, вместе с домашней дымчатой кошкой, в 4 раза крупнее его самого, пошел лакомиться мясными обрезками. За ужином о том, что случилось со мной и почему я здесь, никто не вспоминал. Хозяйки Хэмпсток говорили про ферму. В коровнике нужно выкрасить дверь. Похоже, корова по кличке Рианнон вот-вот охромеет на левую заднюю ногу. Надо бы прочистить дорожку к запруде. «А вы только 3 здесь?» — спросил я. «И никаких мужчин?» «Мужчины!» — прыснула старая миссис Хэмпсток. «Это каков же должен быть добрый молодец? Да здесь, на ферме, я все делаю в 2 раза быстрее и в 5 раз лучше любого из них». Летти добавила. «Иногда у нас бывают мужчины. Они приходят и уходят. А прямо сейчас здесь только мы». Ее мама кивнула. «Большинство мужчин-хэмпстоков ушли, куда глаза глядят, попытать судьбу и удачу. Стоит им услышать этот зов, и здесь их ничто не удержит. Взгляд становится отсутствующим. И вот мы их потеряли раз и навсегда. При первом удобном случае они уходят в города большие и малые, и лишь редко открыткой напомнят, что вообще когда-то здесь жили». Старая миссис Хэмпсток сказала. «А вот и его родители. Они едут сюда. Только что проехали вязу Парсона. Их видели барсуки». «Она с ними?» — забеспокоился я. «Урсула Монктон». «Она?» — изумилась старая миссис Хэмпсток. «Это? Ну нет». Я подумал секунду. «Они меня заберут с собой, и она запрет меня на чердаке. А когда я ей надоем, велит папе убить меня. Она так сказала». «Мало ли, что она вам сказала, голубчики мои», — возразила мама Летти. «Нет уж, дудки, ни этого, ничего другого она не сделает. Или меня звать не Джинни Хэмпсток». Мне нравилось имя Джинни, но меня это не успокоило, и я ей не поверил. Скоро дверь в кухню откроется, и отец будет кричать на меня или подождет до машины и будет кричать там. Меня заберут обратно домой, на тот конец проселка, и все будет кончено. «Постойте-ка», — принялась рассуждать Джинни Хэмпсток. «Может, нас не будет, когда они явятся? Они приедут в прошлый вторник, а дома никого?» «Ни в коем случае», — урезонила ее старая женщина. «Будешь играть со временем, хлопот не оберешься. Можно во что-нибудь превратить мальчика. И как ни ищи, они никогда его не найдут». Я заморгал. Неужели это возможно? Мне хотелось превратиться во что-нибудь. Котенок покончил с мясными обрезками и даже, кажется, съел больше домашней кошки. Запрыгнул мне в подол и принялся умываться. Джинни Хэмпсток поднялась и вышла из комнаты. Мне было интересно, куда она пошла. «Нельзя его ни во что превращать», — заметила Летти, убирая со стола оставшиеся тарелки и приборы. «Они же будут в ярости. И если ими управляет блоха, она только сильнее будет их распалять. Сами знаете, тут же нагрянет полиция и станет прочесывать запруду. Или того хуже — океан». Котенок лег и свернулся калачиком, превратившись в круглый пушистый кусочек черного меха. Он закрыл свои пронзительно-синие глаза цвета океана и, мурлыча, уснул. «Итак?» — спросила старая миссис Хэмпсток. «Что же ты предлагаешь?» Летти задумалась, поджав губы и поводя ими из стороны в сторону. Ее голова кивала, и я подумал, что она быстро перебирает возможные варианты. Вдруг лицо ее просветлело. «Там подрезать, тут подшить», — предложила она. Старая миссис Хэмпсток фыркнула. «Ты, конечно, умница», — начала она. «Я не говорю, что это не так. Но кройка, понимаешь, она вряд ли тебе под силом. Пока еще нет. Надо отрезать точно и штопать, чтобы швов не было видно. Да и что ты собралась украивать? Блоха не даст себя вырезать. Она не вшита в это полотно. Она вне его. Вернулась Джинни Хэмпсток. У нее в руках была моя старая ночная рубашка. «Я пропустила ее через гладильный каток», — сказала она. «Но все равно она еще сырая. Ровно никак не отрежешь. И ты не любишь штопать по-сырому». Она положила рубашку на стол перед старой миссис Хэмпсток. Затем достала из большого кармана на фартуке ножницы. Черные и старые. Длинную иглу и шпульку красных ниток. «Рябина, рябина и красная нить. Пора бы ведьму остановить», — прочел я наизусть. Я вычитал это в одной книжке. «Да, работает. Хорошо работает», — сказала Летти. «Если в деле замешана ведьма. Только у нас ведьмы нет». Старая миссис Хэмпсток разглядывала мою рубашку. Та была бурой и полинялой, с каким-то коричневатым рисунком, вроде шотландской клетки. Мне ее подарили на день рождения несколько лет назад бабушка с дедушкой, родители отца. Тогда она была слишком большая и смешно болталась.